Лондиниум. Массивные британские монеты брякают в кармане, как оловянные тарелки. Лоуренс Причард Уотерхаус идет по улице. Он в форме кафтаранга ВМФ США. Из этого не следует, что он капитан второго ранга или даже служит на флоте, хотя так оно и есть. А вот насчет США сомнений быть не может, потому что всякий раз, сходя с тротуара, он либо выпрыгивает из-под колес, либо замирает, со скрежетом переводя стрелки своих мыслей на другой путь и тратя уйму умственной энергии на попытку увидеть окружающее в большом зеркале. Здесь левостороннее движение. Он знал об этом раньше, видел фотографии, и Аллан в Принстоне жаловался, что чудом до сих пор не попал под машину. Бордюрные камни здесь имеют в сечении прямые углы, а не плавные сигмоиды, как в Америке. Переход от тротуара к улице строго вертикальный. Если бы на голову Уотерхаузу поместили зеленую лампочку и наблюдали за ним сбоку во время затемнения, его траектория выглядела бы как прямоугольные импульсы на экране осциллографа. Вверх-вниз, вверх-вниз. Происходи это в Америке, импульсы располагались бы равномерно, примерно по 12 на милю, потому что в его родном городе улицы образуют правильную решетку. В Лондоне улицы извиваются, как им вздумается, и распределение импульсов выглядит случайным. Иногда они сменяются часто, иногда редко. Ученый, которому показали бы эти меандры, вероятно, отчаялся бы отыскать в них какую-нибудь закономерность. Больше всего это походило бы на случайную цепь, которую включают космические лучи или распад радиоактивного изотопа. Другое дело, если этот ученый мыслил бы широко и оригинально. Широты охвата можно достичь, поместив зеленую лампочку на голову каждого пешехода в Лондоне и записывая траектории в течение нескольких ночей. В результате получится толстая кипа миллиметровки с графиками, каждый из которых будет казаться совершенно случайным. Чем толще кипа, тем шире охват. Оригинальность ума — отдельное дело. Никто не знает, в чем тут финт. Один посмотрит на кипу меандров и не увидит ничего, кроме шума. Другой ощутит странный трепет, непонятный тому, кто подобного не испытывал. Некий глубинный отдел мозга, настроенный на поиск закономерностей или наличие закономерностей, проснется и прикажет тупой будничной части мозга смотреть на кипу миллиметровки. Сигнал слабый и не всегда осмысленный, но человек просиживает сутками, перебирая кипу бумаг, как аутист, расстилает их по полу, сортирует на кучки по некой неведомой системе, подписывает циферки и буквы мертвых алфавитов, рисует стрелки, ищет похожие места, сопоставляет их между собой. Однажды этот человек выйдет из кабинета с подробной картой Лондона, восстановленной по графикам прямоугольных импульсов. Лоуренс Причард Уотерхаус — один из таких людей. Вот почему правительство его страны, Соединенных Штатов Америки, заставило Уотерхауза принести длиннющую клятву секретности, исправно снабжало его обмундированием различных званий и родов войск, а теперь отправило в Лондон. Он сходит с тротуара, рефлекторно смотрит налево. В правом ухе звон, визг мотоциклетных тормозов. Это всего лишь британский морской пехотинец на мотоцикле. Уотерхаус уже немного разбирается в знаках отличия. Но за ним подкрепление, защитного цвета автобус с написанными по трафарету загадочными кодовыми номерами. «Прошу прощения, сэр», — бодро говорит морской пехотинец и объезжает Уотерхауза, видимо, сообразив, что с задачей додавить союзника вполне справится автобус. Уотерхаус прыгает вперед прямо под колеса несущегося с другой стороны черного такси. Впрочем, последний отрезок пути от этой конкретной улицы до Вестминстера он преодолевает без риска для жизни, если не считать близости к хорошо организованной орде немцев, оснащенной лучшими в мире средствами массового уничтожения. Эта часть города похожа на некоторые плохо освещенные закутки Манхэттена. Вдоль узких улочек тянутся десятиэтажные здания. Иногда Уотерхаус видит в просветы между домами впечатляющие готические громады и осознает близость величия. Как и на Манхэттене, все куда-то деловито спешат. По военному времени каблуки у пешеходов подкованы, металлические набойки звякают на ходу. У каждого прохожего примерно постоянная длина шага. Он вызвякивает на ходу с точностью метронома. Закрепив микрофон в бровке, шпион мог бы записать какофонию звяканий, случайную на первый взгляд, как писк из счетчика Гейгера. Однако правильный человек способен извлечь сигнал из шума, вычислить соотношение мужчин и женщин, построить гистограмму длины ног. Надо выбросить все это из головы и сосредоточиться на деле, которое пока еще скрыто мраком. Над входом в станцию метро Сент-Джеймс-Парк сидит угловатая современная скульптура. 24 часа в сутки она наблюдает за Broadway Buildings, то есть бродвейскими зданиями, которые на самом деле представляют собой одно здание. Как и все штабы разведки, которые видел Уотерхаус, здание страшно разочаровывает. Это, в конечном счете, всего лишь здание. Примерно 10 этажей, сложенных из рыжего камня. Три верхних составляет непомерно высокая мансарда. Чуточка классического орнамента над окнами. Как все окна в Лондоне, они разделены клейкой лентой на 8 треугольников. Уотерхаус находит, что с классической архитектурой это согласуется лучше, чем, скажем, с готикой. Он изучал физику и не верит, что от ударной волны, когда по соседству взорвутся несколько сот фунтов тринитротолуола, спасет клейкая лента. Скорее, это суеверие, круги от сглаза на голландских коровниках в Пенсильвании. Может быть, вид ленты помогает людям сосредоточиться на войне. На Уотерхауза это не действует. Он вдумчиво переходит улицу, думая о направлении движения, на случай, если из зданий за ним наблюдают. Входит, придерживая дверь стремительной девицы в одежде военного покроя, которая всем своим видом показывает, что Уотерхауз ничего не добьется, просто подержав ей дверь. Потом утомленному библейскому старцу с длинными седыми усами. Вестибюль надежно охраняется. У Лоуренса долго проверяют документы. Затем он, естественно, поднимается не на тот этаж, потому что в Англии они нумеруются по-другому. Все было бы куда смешнее, не происходи это в штабе военной разведки в разгар величайшей войны за всю историю человечества. Нужный этаж, когда Уотерхаус наконец туда попадает, оказывается просто шикарным. Вообще, в Англии шик во всем. Ничто не делается наполовину. Надо пройти милю, чтобы отыскать телефонную кабинку. Зато уж выстроена она так, будто в недавнем прошлом немотивированный подрыв телефонных кабинок динамитом представлял собой реальную проблему для общества. А британский почтовый ящик по всему остановит немецкий танк. Ни у кого нет автомобиля, но уж если есть, так трехтонная махина ручной сборки. Идея, что можно штамповать машины на потоке, совершенно чужда здешнему сознанию. Есть некий заведенный порядок, мистер Форд, которому надо следовать. Ручная пайка радиаторов, выстругивание покрышек из цельного куска каучука — и все прочее. Тоже с официальными встречами. Уотерхаус всегда гость. Ему еще ни разу не приходилось принимать людей у себя. Гость вступает в незнакомое здание, сидит в приемной. Миловидная, но неприступная особа женского пола предлагает кофеиносодержащий напиток, от которого положено отказаться. Потом проводит его в кабинет, где сидят главный и остальные. Знакомят по некоторой системе, в которой гостю разбираться не обязательно, поскольку он функционирует в пассивном режиме и должен лишь отзываться на сигналы извне, пожимать протянутые руки, отказываться от кофеинсодержащих и, на этой стадии, алкогольных напитков, садиться где и когда скажут. В данном случае главный и все остальные, кроме одного, британцы. Выбор напитков слегка иной. Кабинет сложен из массивных глыб, как внутренняя гробница фараона. Окна заклеены обычной неубедительной лентой. Фраза предсказуемого юмора короче, чем в Америке. Фраза светского трёпа длиннее. Уотерхаус перезабывал все их фамилии. Он всегда сходу забывает фамилии, а даже если бы и не забыл, они ничего ему не говорят, потому что перед ним не положили организационные схемы Министерства иностранных дел, которое ведает разведкой, и военного ведомства. Все постоянно говорят «Вот и Хайс!», и когда он уже готов озираться в поисках Хайса, до него внезапно доходит, что так они произносят «Уотерхаус». Кроме того, в его мозг проникает только одна ремарка. Когда кто-то из остальных говорит о премьер-министре тоном, предполагающим короткое знакомство. А это даже не главный. Главный гораздо старше и внушительнее. Поэтому Уотерхаус, хотя давно перестал слушать, остается под впечатлением, что по меньшей мере половина присутствующих недавно общались с Уинстоном Черчиллем. Потом внезапно в разговоре мелькает определенное слово. Уотерхаус не слушал, но почти уверен, что в последние 10 секунд кто-то сказал «ультра». Он моргает и выпрямляется. Главный поднимает брови, остальные озадачены. «Кажется, несколько минут назад что-то говорили про кофе?» — спрашивает Уотерхаус. «Мисс Стэнхоуп, кофе капитану Вот и Хайсу», — говорит главный в металлический селектор. Это один из полудюжины учрежденческих селекторов в Британской империи. Зато цельнолитой, чугунный, весит 100 фунтов и подсоединен к розетке с напряжением 420 вольт, проводами толщиной в указательный палец. «И будьте так любезны принести чай». Теперь Уотерхаус знает, как зовут секретаршу главного. Что ж, это зацепка. Отталкиваясь от нее, он сможет путем разысканий восстановить фамилию главного. Судя по всему, это вернуло их в фазу светской болтовни. Американские боссы были бы раздосадованы, британцы же, напротив, демонстрируют явное облегчение. Мисс Стэнхоуп просят принести и другие напитки. «Вы в последнее время видели доктора Шиана?» — спрашивает Уотерхауза, главный с ноткой тревожной заботы в голосе. «Кого?» Тут Уотерхауз понимает, что речь о Каперанге Шойне, и что в Лондоне его имя произносят более правильно. «Капитан Уотерхауз?» — спрашивает главный через несколько минут. Уотерхаус придумывает новую криптографическую систему, основанную на разном произношении слов, и довольно долго не произносит ни слова. «А, да, я заскочил к нему перед отъездом. Конечно, когда он малость не того, с ним запрещено говорить о шифрах». «Разумеется. Беда в том, что когда у тебя с человеком все общие дела насчет криптологии, трудно удержаться и не нарушить приказ». «Да, весьма затруднительная ситуация». «Мне кажется, он более-менее ничего». Уотерхаус говорит не очень убежденно. В кабинете наступает приличествующая тишина. «Когда он находился в более благоприятном состоянии, он восторженно писал о вашей работе над криптономиконом», — говорит один из других, по большей части до сих пор молчавший. Уотерхаус решает, что это какая-то шишка в мире машинной криптологии. «Мировой дядька», — говорит Уотерхаус. Главное, использует это как отправную точку. «Поскольку вы работали с машинами доктора Шойна, то входите в список Magic. Теперь, когда наши страны договорились, ну, по крайней мере, в принципе, сотрудничать в области криптологии, это автоматически включает вас в список ультра». «Понятно, сэр», — говорит Уотерхаус. «Ультра и Magic в значительной степени симметричны. В обоих случаях вражеская держава разработала шифр, который считает абсолютно невзламываемым. В обоих случаях союзная держава взломала шифр. В Америке доктор Шойн и его команда раскололи Индиго и построили машину Мэджик. У нас команда доктора Нокса взломала Энигму и построила бомбу. Здесь светилом был доктор Тьюринг. У вас доктор Шойн, но он, как вы выразились, малость не того. Однако он утверждал, что вы вполне на уровне Тьюринга. «Чертовское преувеличение», — говорит Уотерхаус. «Вы учились с доктором Тьюрингом в Принстоне, так?» «Мы были там в одно время, если вы меня понимаете. Катались на велосипедах. Нас нечего сравнивать». «Но ведь доктор Тьюринг учился в аспирантуре, а вы были простым второкурсником». «Ага. И все равно он гораздо сильнее меня». «Вы чересчур скромны, капитан Уотерхаус. Многие ли студенты публикуют статьи в международных журналах?» «Мы просто катались на велосипедах», — упрямо повторяет Уотерхаус. «Эйнштейн даже говорить со мной не захотел». «Доктор Тьюринг всерьез занимался теорией информации», — произносит не по годам изможденный тип с длинными седыми патлами. Уотерхаус мысленно определяет его как оксбриджского профессора. «Вероятно, вы обсуждали с ним эти темы?» Профессор поворачивается к остальным и говорит профессорским тоном. «Теория информации для механического калькулятора — то же, что гидродинамика для корабельного корпуса». Он оборачивается к Уотерхаузу и произносит чуть менее напыщенно. «Доктор Тьюринг продолжал работать в этом направлении после того, как исчез с вашего горизонта и вступил в область засекреченного. В особенности его интересовало, сколько именно информации можно извлечь из случайных на первый взгляд данных». Внезапно все в кабинете вновь обмениваются удовлетворенными взглядами. «По вашей реакции я заключаю, — говорит главный, — что и вы продолжали думать в этом же направлении». Уотерхаузу интересно, какой была его реакция. Он отрастил клыки, напустил слюней в кофе. «Это хорошо, — говорит главный раньше, чем Уотерхауз успевает ответить, — потому что нам это тоже в высшей степени интересно. Понимаете, сейчас, когда мы прилагаем усилия, подчеркну, предварительные и явно недостаточные усилия скоординировать действия американской и британской разведки, мы оказываемся в нелепейшей ситуации. Мы знаем все, капитан Уотерхаус. Мы читаем личные послания Гитлера военачальникам на местах, зачастую раньше самих военачальников. Очевидно, что такое знание — мощнейшее оружие. Но также очевидно, что оно не поможет выиграть войну, если мы не будем действовать в соответствии с полученным знанием. То есть, если с помощью ультра мы узнали, что из Таранто в Северную Африку вышел конвой с припасами для Роммеля, это знание бесполезно, если мы не потопим конвой». «Ясно», — говорит Уотерхаус. «Теперь, если 10 конвоев вышли и все потоплены, даже те, что двигались ночью или в тумане, немцы спросят себя, как мы их нашли. Они поймут, что мы раскрыли шифр «Энигма», сменят его, и это оружие будет для нас утрачено. Смело могу сказать, что мистера Черчилля огорчит такой поворот событий». Главный смотрит на остальных, те важно кивают. У капитана Уотерхауза такое впечатление, что мистер Черчилль относится к этому вопросу весьма серьезно. «Давайте изложим суть дела в терминах теории информации», — говорит профессор. «Информация течет к нам из Германии через систему ультра в Блетчли-парке. Информация поступает туда в виде случайных, на первый взгляд, сигналов азбуки Морзе, которые передаются по радио. Но поскольку у нас есть очень умные люди, способные отыскать смысл во внешне случайной последовательности, мы получаем чрезвычайно важную информацию. Так вот, немцы пока не взломали наши главные шифры. Однако они могут наблюдать за нашими действиями, за маршрутами наших конвоев в Северной Атлантике, за перемещениями самолетов. Если конвои всякий раз обходят стороной немецкие подводные лодки, а наши бомбардировщики летят прямиком к немецким конвоям, то немец, я говорю об очень умном немце, а немце ученом, понимает, что действует не случайность. Этот немец может отыскать корреляцию. Он увидит, что мы знаем больше, чем должны бы. Другими словами, с какого-то момента информация начинает течь от нас к немцам. «Мы должны знать, где этот момент», — говорит главный. «Знать точно, чтобы создать впечатление случайности». «Да», — говорит Уотерхаус, — «и это должна быть такая случайность, чтобы обмануть кого-нибудь вроде Рудольфа фон Хакльгебера». «Именно его мы и имели в виду», — подхватывает профессор. «Доктора фон Хакльгебера с прошлого года». «Ой!» — радостно восклицает Уотерхаус. «Руди защитился?» Поскольку Руди призвали назад в объятия Тысячелетнего Рейха, Уотерхаус предполагал худшее. Руди в шинели, спит в сугробе где-нибудь под Ленинградом или вроде того. Однако, выходит, фашисты, способные оценить ум, если только этот ум не еврейский, нашли ему кабинетную работу. Наступает неловкое молчание. Кто-то из других, пытаясь разрядить обстановку, шутит, что если бы Руди догадались задержать в Нью-Джерси, не потребовалось бы вводить гриф секретности ультра-мега. Никто не смеется, и Уотерхаус заключает, что дело обстоит именно так. Ему показывают схему организации специального подразделения номер 2701 ВВС Британии, куда включены все 24 человека в мире, допущенные к ультра-мега. Верх украшают такие люди, как Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт. Затем идут фамилии, которые кажутся Уотерхаузу смутно знакомыми. Может быть, это как раз те, с кем он сейчас разговаривает. Под ними некий Чаттон, молодой полковник британских ВВС, отличившийся, объясняет Уотерхаузу, в битве за Британию. На следующем уровне списка Лоуренс Причард Уотерхаус и две другие фамилии — капитан ВВС Британии и капитан МПФ США. Вбок отходит пунктирная линия к Алану Матисону Тьюрингу. В целом, это, похоже, самое невероятное собрание людей, когда-либо возникавшее в недрах военной организации. В самом низу схемы располагаются две колонки по 6 фамилий, расположенные под капитанами британских ВВС и американской морской пехоты, соответственно. Исполнительное крыло организации, как говорит один из сидящих в кабинете, «люди в забое», или, как поясняет Уотерхаузу, единственный американец — это там, где покрышка соприкасается с шоссе. «Вопросы есть?» — спрашивает главный. «Число выбрал Алан?» «Вы имеете в виду доктора Тьюринга?» «Да. Это он выбрал число 2701». Такие детали явно на несколько уровней ниже статуса людей в Бродвей Билдингс. Они удивлены и немного оскорблены, как будто Уотерхаус попросил их написать под диктовку. «Возможно», — говорит главный. «А почему вы спросили?» «Потому что», — отвечает Уотерхаус, «2701 — это произведение двух простых чисел, 37 и 73, которые, будучи записаны в десятичной системе, представляют собой, как вы легко можете видеть, взаимную перестановку цифр». Все лица обращаются к ученому, который явно пристыжен. «Это лучше исправить, потому что именно такие вещи может заметить Рудольф фон Хакльгебер». Он встает, вынимает из кармана авторучку с золотым пером и переправляет 2701 на 2702. Уотерхаус оглядывает собравшихся и приходит к выводу, что все довольны. Очевидно, именно таких салонных фокусов от него и ждут.